Здравствуйте. Сегодня у нас продолжение курса «Самое сокровенное знание». И очередная лекция сегодня называется «Природа тонкого тела». В прошлый раз мы говорили с вами о том, кто такой человек с позиции вед. И вывод был таков, что человек – это соединение физического тела, тонкого тела или психики, индивидуального сознания или души, или, как мы его определили таким научным термином, спиритом. И также в этом теле есть еще сверхсознание, которое является источником таких сверхнормальных явлений, как дар предвидения, интуиция и так далее. И сегодня более подробно мы поговорим о том, что такое тонкое тело, потому что очень важно понимать различия, часто видеть различия между душой и тонким телом. К сожалению, люди часто путают эти понятия. Например, когда они говорят, что душа болит, или на душе кошки скребут, или душа в пятки ушла, они имеют в виду свое внутреннее «я», но это душа, это не самая глубина наших структур. Психология, как кажется, по идее, должна изучать душу, переводится психология. В этом смысле слова она изучает не душу, а именно тонкое тело, эту психику. И поэтому поговорим сегодня именно об этой, разобраться, что она такое представляет. Материальная культура также изучает этот феномен. И есть, конечно, принципиальное различие между духовным пониманием того, что такое тонкое тело, и материалистическим. И вот мы начнем с этого. В материалистической, общепринятой мирской науке считают, что наша психика или наша такая внутренняя деятельность тонкая проистекает из мозга. То есть считается, что это деятельность, высшая нервная деятельность. И у них есть какие-то определенные подтверждения этого. Например, они говорят, что если воздействовать на какие-то участки мозга, то какие-то эмоции усиливаются, или наоборот, можно подавить какие-то эмоции. Якобы нашли какие-то участки мозга, хранение памяти и так далее. То есть, вроде бы как прослеживается определенная связь между нашей внутренней, вот этой вот тонкой психической деятельностью и определенными физическими процессами. Действительно, это так. Но эта связь не прямая. Например, если взять и передать, ударить по телевизору, то на какое-то мгновение по экрану побегут строки, то есть эти лучи в трубке телевизионной не отклонятся из этого физического воздействия. Но можно сильнее ударить, можно сломать телевизор, и передача вообще не будет идти. Но это не значит, что таким действием мы уничтожили саму передачу, потому что в тех телевизорах, которые исправно работают, она будет нормально идти. То есть в том, что не телевизор нам показывает передачу, а телевизор просто является проводником. Сама же эта передача или сама информация, она транслируется из другого источника, совершенно удаленного. Точно так же, хотя кажется, что это наша внутренняя деятельность психическая, из мозга происходит, на самом деле она происходит не из мозга, а через мозг. А исходит она из другой, более тонкой глубинной структуры, из души или из индивидуального сознания, о котором мы говорили в прошлый раз. Итак, материалисты считают, что тонкое тело или психика рождается из мозга, и поэтому естественно, что их попытка как-то воздействовать на психику также ограничивается такими материальными средствами. Допустим, если у человека какие-то психические расстройства, то ему рекомендуют какие-то, допустим, химические препараты или какие-то уколы ему делают, которые либо как-то стимулируют его, если он очень заторможенный, либо наоборот успокаивают его, если он слишком возбужден. То есть вот такие представления у нас о психике, что это порождение материального тела, и поэтому воздействие на нее, на психику, также идет через материальные вещи. Духовные источники, те же самые веды, на которые мы опираемся, говорят о другом, что тонкое тело является не продуктом мозга, а является тенью души, то есть тенью этой вот духовной частицы, когда душа проецирует свое сознание на материю. Вот это вот сознание души немножко, скажем так, оскверненная материей или наполненная какими-то материальными идеями, желаниями, представлениями. И это и есть как раз тонкое тело. То есть основа вот этой так называемой альтернативной психологии, это ныне модный термин, как раз и состоит в том, альтернатива состоит в том, что вот это тонкое тело рождается не из физического органа, не из мозга, а из души. То есть прямо противоположное представление. И поэтому, естественно, воздействие на вот эту вот та же тонкую психику, но тонкое тело происходит с другой стороны, не через физические какие-то компоненты, через какие-то химические элементы, а через воздействие на саму душу, через духовное знание, через духовную практику происходят определенные какие-то коррекции в сознании, в глубинной структуре, и как следствие происходят позитивные изменения и на поверхностном уровне уже в области этой психики. Но это сейчас коротко, как бы я просто противопоставляю эти концепции. А сейчас я начну более подробно рассказывать о том, какие эксперименты проводятся с тонким телом в области современной науки и как это можно объяснить с точки зрения ведической концепции. Итак, давно было замечено прозорливыми, проницательными людьми, что у человека могут быть какие-то очень необычные способности, парапсихологические, экстрасенсорные способности. Вот. И некоторые ученые пытались заниматься этой темой, исследовать ее чисто по собственной инициативе, потому что эта тема никогда не входила в сферу официальной науки. Поэтому это была их исключительно личная инициатива. И вот еще такие сподвижники Дарвина, даже в конце 19 века, как некие физики Крукс и Уоллес, они проводили опыты с сильными такими медиумами, экстрасенсами в Англии. Вот, и фиксировали результаты своих наблюдений, которые находятся в Королевской академии наук в Лондоне, в архиве, естественно. И так просто эти документы получить невозможно. Тем не менее, там задокументированы опыты с очень сильными медиумами, которые способны были проявлять левитацию, то есть при помощи определенное сосредоточение ума, при помощи какой-то определенной внутренней практики, они демонстрировали такие вещи, что тело теряло вес и висело в воздухе. Более того, он способен был даже вылететь из окна на уровне второго или третьего этажа и залететь в эту же комнату через другое окно. Все эти вещи они фиксировали. Одним из наиболее впечатляющих опытов Крукса и Уоллеса был опыт с медиумом, который играл на расстоянии на аккордеоне. То есть он не имел прямого контакта с этим музыкальным инструментом. Более того, он при помощи силы своей воли, силы тонкого тела, удерживал этот аккордеон в воздухе. Он висел в воздухе на расстоянии нескольких метров от него. И он при помощи своего тонкого тела, как бы так дистанционно на расстоянии, играл на этом аккордеоне. Такие известные очень люди в науке, физике, как Пьер и Мария Кюри, ну, в основном, так сказать, известны нам как такие основоположники, что ли, классической физики. Но в действительности они очень много также работали в такой экспериментальной, вот этой новой сфере парапсихологии. И вот эти их опыты, они также записаны и хранятся во Французской академии наук в Париже, также, естественно, в архиве. Так вот, один из их очень серьезных опытов состоял в том, что они в присутствии 20 известных физиков, 11 из которых были нобелевскими лауреатами, проводили эксперимент в Париже, как один медиум, которого Пьер Кюри держал за ноги, а Мария Кюри держала за руки, на расстоянии при помощи силы своего тонкого тела поднимал деревянный стол и удерживал в воздухе какое-то время. После этого опыта все присутствующие подписались под документом, что они были свидетелями всего этого. Вот. Но когда Пьер Кюри выступил с инициативой, что как-то эти вещи нужно обнародовать, каким-то образом эту сферу нужно развивать, потому что она может быть очень перспективной, а большинство из них не выразили какого-то особенного желания, потому что это шло вразрез с какими-то определенными общепринятыми представлениями. И все это требовало, конечно, менять сами фундаментальные основы науки. Итак, есть много других примеров того, как наука современная, в частности военные специалисты, спецслужбы используют, изучают и используют вот эти вот паранормальные способности тонкого тела человека. Есть секретные съемки того, как у нас в стране была такая сильная экстрасенс Нинель Кулагина, которая на расстоянии вращала в своей воле стрелку компаса, которая просто такими вот пассами, движениями рук на расстоянии передвигала спички, рассыпанные на столе. Другой человек показывает в этом фильме на расстоянии при помощи силы воли зажигает огонь. Какой-то из офицеров безопасности сражается с противником на расстоянии, не касаясь его руками, то есть он действует своим тонким телом, он парализует его, воздействует на него так, как ему необходимо. Также были такие опыты еще во времена Сталина с очень сильным медиумом Вольфом Мессингом, который по заданию Сталина проводил такой эксперимент, как то, что он пришел в банк, и по пустой бумажке, которую он просто предъявил в кассу, он получил крупную сумму денег. То есть фактически он загипнотизировал эту женщину, оператора банка, которая приняла эту бумагу, так сказать, распоряжение на выдачу крупной суммы. Вот. То есть очень много разных таких экспериментов, которые показывают, что в рамках физического тела есть что-то, что действует по непонятным законам, по каким-то совершенно непонятным правилам. Вот. Но тем не менее эти способности есть, и как-то их можно развивать. Естественно, что как правило, исследования этих сфер не особенно афишируются, вот, потому что это все связано с какой-то разведкой, с добычей какой-то секретной информации. Вот, и поэтому, как правило, все эти вещи они за закрытыми дверями производятся. Тем не менее, известны эксперименты, когда, например, человека, который обладает такими необычными способностями, сажают в одну комнату, вот, и просят его силой своей мысли, силой своего тонкого тела войти в другую комнату и описать что-то. Вот, и человек способен описать какие-то предметы, что там находится, вот, или ему предлагают каким-то образом воздействовать на эти предметы. Фиксировались такие изменения, как то, что прибор, стоящий в одной комнате со стрелкой, и эта стрелка отклонялась, когда человек силой своей мысли из другой комнаты на нее воздействовал. Туда или сюда эта стрелка болталась. Вот. Даже были такие необычные явления, как то, что человек, находясь в Америке, способен был влиять на процесс, на скорость деионизации воды в Китае. Там стоял этот прибор, какая-то камера, вот, и эта скорость деионизации увеличилась или уменьшалась по воле того человека, который влиял на этот процесс, находясь на много-много тысяч миль через весь Тихий океан разделял их. Вот. Также проводились такие эксперименты, когда медиум, находящийся в Америке, ему давалось задание, чтобы он силой своей мысли попал в определенную географическую точку на карте, назывались координаты, допустим, в Сибири какой-то секретный объект, и он медитировал на эту точку, сосредоточился на ней и своим вот этим тонким телом устремлялся туда, и потом он говорил, что эти все вещи не записывались. Позже со спутника шпиона снимки подтвердили то, что он там видел. Более того, были эксперименты, когда человека просили не только в рамках одной планеты что-то там увидеть, а когда ему давалось задание своим тонким тело отправиться на Юпитер, вообще на другую планету. А какое-то время назад ученые были уверены в том, что Юпитер – это не планета, в строгом смысле слова, а просто сгусток газа. Вот, их интересовала эта тема, и они попросили его пройти сквозь атмосферу Юпитера и узнать, что там такое. Так вот, он дал необычную такую информацию о том, что в действительности там какая-то есть очень высокая гора, и там есть твердая поверхность, то, чего раньше ученые не знали. И через 5 лет после этого был запущен какой-то, значит, космический аппарат, который занимался исследованием, в том числе и Юпитера, и при помощи своих каких-то таких эхолотов или радаров они действительно запеленговали тот под вот этой вот густой газообразной атмосферой Юпитера. И еще он дал какую-то более детальную информацию, которую они пока не смогли проверить. То есть совершенно очевидно, что есть какие-то необычные способности у человека, и эти способности явно чтобы они исходят из какой-то другой, более глубинной структуры. Вот, также были опыты по путешествию не только в пространстве, но и во времени, когда, предположим, человек в состоянии гипнотической регрессии погружался в своей прошлой жизни, способен был вспомнить некоторые вещи, которые можно было документально, реально проверить, когда люди находили в том числе свои прошлые могилы из прошлой жизни, каких-то родственников, и путем проверки разных деталей утверждалась подлинность всех этих вещей. Также были эксперименты, когда люди заглядывали в будущее, может быть, не такое для того, чтобы наблюдать те или иные события, которые действительно происходили и подтверждались. То есть выводы ученых были таковы, что есть нечто внутри нас, что обладает какой-то такой нефизической природой, и которая способна влиять на физическое, на наше здоровье, допустим. Вот. Особенность, вернее, главное отличие, что ли, таких вот выводов ученых людей от выводов людей духовно ориентированных состоит в том, что они путали вот это нечто внутреннее именно с душой, то есть они считали, что это душа. Хотя на самом деле это чуть-чуть более грубая структура, чем душа. Это тонкое тело. А также ученые заметили, что вот эти способности можно в какой-то степени развивать. Допустим, проводились такие эксперименты с такой особой камерой, которая была прозрачной, построена примерно по принципу песочных часов. То есть такая верхняя часть широкая, потом идет узкое горлышко, как у песочных часов, перегородка на уровне этого горлышка, а потом опять идет расширение, нижняя часть камеры. И в этой нижней части камеры ставили такой совершенно ровный такой куб, типа как столик. И в верхней части камеры находились круглые металлические шарики. Так вот, путем нажатия кнопки вот эта вот горлышко, перемычка открывалась, и шарики из верхней вот этой вот части камеры через это узкое горлышко падали вниз на совершенно ровную поверхность, там не было никакого уклона. Так вот, человеку, который не обладает какими-то особенными экстрасенсорными способностями, предлагалось силой своей мысли попробовать сделать так, чтобы шарики падали, падая на поверхность, скатывались, допустим, в правую сторону. По теории вероятности, они должны где-то примерно 50 на 50 скатываться в левую или в правую сторону, потому что уклон там не был. И вот человек, даже после непродолжительной тренировки, не обладающий какими-то особенными способностями, уже добивался некоторых успехов, что очевидно больше 50% шариков уже катились в правую сторону. То есть очевидно было, что он, не имея прямого физического контакта с этими объектами, при помощи силы своей воли влиял на них так, что они его начинали слушаться. То есть как будто бы он какой-то с такой своей невидимой рукой направлял. Также проводились эксперименты в области молитвы, медитации, каким образом она влияет на нашу психику. Допустим, при помощи специального фотоаппарата, электронной съемки, съемка Кирляна так называемой, можно сфотографировать ауру или это тонкое тело человека. И если человек в таком немножко как бы расслабленном состоянии находится, или он может быть как-то слабло, и вот это вот тонкое тело, оно может иметь такие прорехи, бреши, оно такое не полностью, не плотное. Вот. И когда человеку предлагается теперь заняться сосредоточением, смотреть, допустим, сфотографировали его палец, и аура такая немножко пунктирная, прерывается. Теперь ему предлагается сконцентрироваться и сосредоточиться, смотреть на свой палец, и после этого через какое-то время делается опять съемка, уже вот это такая пунктирная аура, она уже затягивается, то есть становится такой более плотной, более сильной, без этих дырок. Еще большие эффекты были, когда люди не просто занимались сосредоточением ума, вот как бы таким напряжением, а добавляли в эту медитацию духовный элемент. Как, предположим, человек может какую-то физическую нагрузку поднимать гантели, и его мышцы напрягаются. Точно так же при определенной умственной нагрузке тонкое тело тоже, скажем так, мобилизуется, становится таким более сильным. Но когда к этой практике концентрации добавляется еще духовный элемент, допустим, человек читает молитву или поклоняется какому-то определенному духовному образу, то замечено, что эффект был еще большим. Более того, на это время, на время медитации, по наблюдению ученых, человек сам, этот медитирующий, превращался в такой генератор частоты 8 Гц. 8 Гц это лечебный фон Земли, который исходит из Земли. Вот. И если люди живут близко к Земле, контактируют с ней, как правило, они здоровы, их физическое тело сильно, и тонкое тело сильно. Вот когда люди отрываются от этого всего, у них иммунитет слабеет, все слабеет. Тонкое тело, они становятся более раздражительными, слабыми, подверженными внешним влияниям. Итак, смысл в том, что при вот этой вот практике духовной медитации происходит улучшение состояния тонкого тела, что фиксируется при помощи этой вот электронной съемки Кирлиана. Вот также были эксперименты, когда верующих какой-то христианской конфессии просили прийти в больницу и сидеть там в приемных покоях и молиться за здоровье людей, которые находились в какой-то конкретной палате. Так вот, было замечено, что те люди, за которых молились, причем они об этом не знали, выздоравливали значительно быстрее, чем те, на кого вот это вот влияние не распространялось. То есть, очевидны были вот такие вот изменения позитивные, когда чье-то тонкое тело посылало какие-то позитивные такие вот импульсы духовные другим людям, даже без их понимания, и у людей наблюдалось совершенно четкое такое улучшение на физическом плане. То есть связь состояния тонкого тела и физического тела очевидна. Мы видим, что, предположим, если человек испугался, или он получил какие-то очень негативные известия, какую-то шокирующую новость, то бывает, что у человека инфаркт случается, или инсульт, или еще какие-то вещи. Вот. То есть, как вот это вот состояние тонкого тела может негативно воздействовать на физическое тело? Человек может, допустим, что-то услышать и покраснеть, или наоборот побледнеть. Вот. То есть, физические процессы, они зависимы от тонких процессов, и происходит в нашей психике. Вот. Соответственно, если наоборот какие-то мы испытываем позитивные эмоции, если наше тонкое тело наполнено какой-то позитивной информацией, то это, естественно, позитивно сказывается и на физическом нашем состоянии также. Теперь мы поговорим о том, что веды говорят о тонком теле. Это была такая краткая информация из области материальных экспериментов. Веды, как я сказал, объясняют тонкое тело как тень души, а не как порождение мозга. И, соответственно, лечат психику именно вот таким вот духовным воздействием. Итак, веды говорят о том, что наши изначально то есть способность слышать, видеть, обонять, осязать, испытывать чувство вкуса, они исходят из души. И из души они передаются вот в это тонкое тело при помощи так называемых тонких потоков пран. Прана – это такая вот внутренняя энергия, которая течет по нашему телу и которая является тонким прообразом нервной системы. Итак, чувства из души через тонкий пран, через тонкий канал перейдутся в тонкое тело, а потом уже из тонкого тела, в тонком теле тоже есть свои подструктуры, они уже переходят как раз вот эту вот грубую нервную систему, через нервную систему попадают в мозг, и через мозг уже они связаны с нашими внешними органами, глазами, ушами, носом, кожей и так далее. Вот, то есть изначальные чувства присутствуют в душе, а потом они передаются в тонкое тело. И вот это тонкое тело, оно обладает совершенно четкой вот такой структурой и совершенно четкой функцией. То есть оно связывает, является своего рода прослойкой между индивидуальной душой, носителем сознания и физическим телом. И в этом тонком теле есть свои тоже такие подструктуры. Например, когда происходит смерть, смерть это выход души в тонком теле из физического тела, вот, то в этот момент, когда душа в тонком теле отделяется от физического тела, живое существо теряет всякое понимание, что с ним происходит. Потому что сейчас вот эти вот тонкие чувства, которые были в тонком теле, оторвались от грубых чувств души. И поэтому на какое-то время живое существо оказывается как бы в таком полном вакууме. Итак, в момент смерти происходит определенный отрыв. То есть живое существо в теле, душа в тонком теле выходит из физического тела. И те аспекты тонкого тела, которые были связаны с грубыми физическими чувствами, они оказываются в полной изоляции. Поэтому на какое-то время живое существо оказывается как бы в таком вот вакууме, в полном темном мешке, оно ничего не видит. Да. Вот. И в это время его вот эти вот внутренние чувства, они пока еще не адаптировались, они только оторвались от внешних чувств. И поэтому в этот момент живое существо испытывает страх, шок и так далее. И вот эти вот фрагменты тонкого тела, которые связаны с нашим физическим телом, они отмирают. То есть вот за эти первые 9 дней после смерти они отмирают, и живое существо приучается теперь уже по-другому воспринимать мир через вот эти вот тонкие чувства тонкого тела. Вот. А другие фрагменты тонкого тела, которые являются более тонкими, остаются. Потому что именно в этих более тонких структурах там находится наше желание, там находится наш опыт, там какая-то наша память, семена кармы, то есть это то, что должно прорасти в наших будущих жизнях. Вот. И вот это вот тонкое тело является своего рода таким переносчиком, то есть благодаря ему этот опыт передается из одного физического тела в другое физическое тело. Это тонкое тело способно путешествовать с очень большой скоростью, не по физическим законам. Оно способно путешествовать даже, находясь еще как бы человек при жизни, он еще не умер, он может путешествовать в своем тонком теле до предела Вселенной. Вот, говорится, что во время глубокого крепкого сна душа в тонком теле может выходить из этого физического тела и улетать куда-то на такой длинной серебристой нити, которая идет прямо из сердца. Вот, то есть вот это вот сверхсознание в сердце, или, так сказать, высший разум, который находится в сердце, он выполняет такую жизнеобеспечивающую функцию. Он поддерживает жизнь в нашем теле, и мы можем дышать, конечно, происходят всякие разные процессы. Несмотря на то, что само живое существо в тонком теле сейчас может находиться в другом месте. Вот. По этой причине и говорят, что нельзя людей резко будить, потому что они могут потерять, так сказать, контакт с этим физическим телом, потом у них будут проблемы самоидентификации, кто они могут на какое-то время потерять вот эти вот понимание, кто они, самосознание. Вот. Поэтому для того, чтобы живое существо, так сказать, вернулось спокойно, его рекомендуется так вот резко не дергать. Более того, описываются также ситуации, когда живое существо в тонком теле путешествует уже после смерти в другие места. Допустим, несколько лет назад в газете «Золотой век» была опубликована интересная статья «Опыт одного человека, который провел 23 дня в коме, в коматозном состоянии». Вот, он упал с высокого этажа, с дома, вот, и он не разбился, он не умер, вот, попал просто в коматозное состояние и пролежал в реанимации эти 23 дня. Казалось бы, что его сознание практически не работало. Но потом, когда, скажем, он пришел в себя, был реанимирован, он стал делиться очень интересными воспоминаниями, где он был в течение этих 23 дней. Вот. И поскольку он до этого немножко, так сказать, был знаком с духовной жизнью, он стал пытаться искать какое-то духовное объяснение всем этим вещам. И когда он познакомился с таким ведическим произведением, как «Шримад Бхагаватам», или «Бхагавата Пурана», в частности, пятую песню, когда он прочитал, там в пятой песне дается описание так называемых адских планет, называется «Нарака-Лока» на санскрите, на языке вед. И там он описал, прочитал те вещи, которые происходят с человеком в этом аду. И там он узнал свой собственный опыт, где он, собственно говоря, был, что он видел, что он там испытывал. То есть за это время он побывал в этой нижней части Вселенной, но при этом ему еще, видимо, так сказать, не полагалось умереть. После этого он очень сильно, кардинальным образом изменил свою жизнь, потому что он посмотрел, какие, так сказать, у него могут быть перспективы, если он продолжит жить так, как он жил до этого. Вот. Также мы знаем, что бывает такое явление, как одержимость духами, когда в физическое тело одного человека проникает какое-то другое живое существо. Это возможно в том случае, если тонкое тело этого человека очень ослаблено, не защищено. Если эти люди, скажем, являются рабами каких-то дурных привычек, курят, пьют, принимают наркотики, вот, то есть их тонкое тело очень такое рыхлое, очень слабое, в нем много дырок, много отверстий, то тогда бестелесные живые существа, которых очень много вокруг, и которые сохраняют свои материальные желания, у них нет своего физического тела, может быть, потому что они совершили самоубийство или по каким-то другим причинам, своего физического тела у них нет, но у них сохраняется желание наслаждаться физическим телом. Поэтому они смотрят на те живые существа, которые плохо защищены и способны войти через их физические тонкие тела внутрь и наслаждаться их телами. И в этом случае с человеком происходит такое явление, как одержимость. То есть он начинает поступать как-то совершенно непонятно, потом он спрашивает, почему так себя повел, он говорит, я вообще не помню, что я там говорил, что я делал. То есть как будто бы он сам не свой, как будто кто-то другой действовал через него. Это примерно то же самое, что человек, который не имеет машины, но хочет покататься. Он может угнать машину другую или, допустим, проголосовать, человек останавливается, скажет, подведи меня куда-нибудь, а сам пистолет или нож говорит, иди туда или сюда, или пытается как-то, так сказать, его эксплуатировать. Вот, то есть, или какой-то угонщик самолета может направить пистолет на этого пилота и сказать, лети туда или сюда, меняй курс. Вот точно так же наше физическое тело могут угнать другие живые существа по своей, ну, если мы не защищены. Вот. Поэтому тонкое тело должно быть сильным, оно должно быть защищенным. Вот. Если этого не происходит, тогда человек очень легко внушаем, тогда на него очень легко воздействовать, тогда он становится практически рабом. Вот. Сейчас очень агрессивная реклама, очень много такой вот агрессивной информации, которая пытается сделать человека именно таким вот постоянным потребителем. Вот эта реклама, она действует именно на тонкое тело человека. Она сажает в его тонкое тело семена желаний, которые постепенно прорастают, и у человека появляются очень сильные побуждения что-то делать или покупать, или заниматься такими. Вот. Поэтому для того, чтобы человек жил не по чужим сценариям, не просто был таким вот ведомым, зависимым от этой системы, а чтобы у него была какая-то определенная внутренняя независимость, целостность, способность быть свободной личностью, для этого его тонкое тело должно быть защищено. Вот. И лучше всего защищает тонкое тело духовная практика, духовное знание, поскольку внутри этого духовного тела, в самом центре, находится именно душа, сознание. Потому что мы, еще раз напоминаю, говорили, что тонкое тело является не продуктом деятельности мозга, а именно как раз эманацией души или тенью души на материи. Вот. То есть фактически сейчас тонкое тело выступает как такой временный заменитель души. Пока душа не полностью проснулась, тонкое тело за эту душу как бы действует, здесь выполняет ее временно обязанности. И сейчас я коротко расскажу о том, что происходит с тонким телом в нынешний век. Сейчас так получилось, что вследствие сильного такого технократического развития человек оказался в совершенно изолированной среде, изолированной от природы. То есть раньше люди жили ближе к природе, ближе к земле, к естественным законам, и у них не было очень многих болезней, которые сейчас являются буквально бичом для современного человечества. Вот. Именно потому, что люди находились под этим вот естественным лечебным фоном земли, 8 герц, которые исходили из земли. Итак, их физическое тело было более крепким, у них не было таких вот иммунных проблем, как сейчас. Не было такой нужды в осетии, постоянной какой-то вакцинации и так далее. Не было так много вот этих вот всех инфекционных заболеваний. Были свои какие-то определенные проблемы. Вот. Но в целом люди были значительно более крепкими в физическом плане. И также они были более стойкими внутренне, потому что традиционные культуры прошлого, как правило, опирались на какое-то духовное мировоззрение, и люди чувствовали больше свою зависимость от Бога, нежели от каких-то таких вот современных средств, от технических средств. И сейчас мы живем в городах, где практически вся земля, естественно, заасфальтирована, забетонирована, где высокая этажность, люди могут жить на каком-то высоком этаже, далеко от земли, где повсюду пролегают эти кабели, электромагнитные колебания, везде какие-то стоят ЛЭП, вышки электрические, так сказать, напряжение электрического поля, всякие разные излучатели, радио, телеизлучатели. Люди носят синтетическую одежду, которая также их изолирует от естественной среды, от природы. Все в пластике, строительные материалы сейчас тоже в основном искусственные. Редко можно встретить настоящее дерево или камень, в основном какие-то такие искусственные заменители. Вот. Итак, у них синтетическая одежда, которая выглядит красиво, на самом деле не позволяет телу дышать, не позволяет получать ему вот эту вот прану или энергию жизненную из окружающей среды, из воздуха. Вот. Люди питаются какой-то консервированной, сублимированной пищей, где тоже нет практически вот этой вот живой энергии. Вот. Сам образ жизни их очень интенсивный, поэтому они часто испытывают какие-то стрессовые состояния. Очень много негативной информации идет из телевизора, из интернета. Большая часть информации негативная. Это создает определенные такие сначала микрострессы, а потом они уже переходят в такие уже серьезные стрессы. Потом стрессы переходят уже в депрессивные состояния. Развиваются негативные эмоции, страх, гнев, печаль и так далее. Люди постоянно пользуются телевизором, компьютером, сотовыми телефонами, которые всеми своими излучениями разрушают и проделывают такие дырки в нашем тонком теле, и вслед за этим, естественно, страдает и физическое тело. Вот. То есть, вот эта вот современная такая среда, вся эта технократия, инфраструктура современная, она сейчас считается признаком прогресса. Вот. Но что на самом деле происходит? На самом деле очень много негативного всего. То есть, разрушается тонкое тело, разрушается физическое тело. Вот. И люди, как правило, сейчас являются в большинстве случаев очень часто рабами этих вот привычек, такие как вот курение, алкоголь, кто-то там наркотиками занимается. Люди, как правило, не воздержаны в сексуальной жизни. Все это очень сильно ослабляет, на самом деле, тонкое тело. И вот через эти дыры в тонком теле, через все эти бреши, могут войти какие-то разные существа, которые могут захватить наше тело. Даже если этого не происходит, по меньшей мере мы становимся такими как бы рабами. Вот, на нас очень легко влиять. Так как вот помните этот культовый фильм «Матрица», который показал достаточно верно, что живое существо, душа, является заложником вот этой вот матрицы, которая просто вытягивает из него систему, вернее, вытягивает из него энергию. И живое существо является заложником такой системы, просто как такая батарейка, дающая свою энергию. Она не живет своей собственной жизнью, она не знает, для чего вообще жизнь, какой в нем смысл, какая цель. Она просто какую-то энергию употребляет, какую-то энергию отдает, она просто подпитывает эту вот общую систему, но не знает, в чем смысл, есть ли какой-то высший смысл в ее жизни. Итак, когда человек живет в таком вот режиме, как сейчас мы живем, то это, естественно, повергает наше тонкое тело в очень ненормальное состояние. Вот. И мы знаем, что, согласно аюрведе, одна из причин болезни – это беспокойство ума. Одна причина болезни – это неправильное питание, в частности, переедание. Другая причина – это нечистота, то есть отсутствие правильных гигиенических привычек, навыков. И третья – это беспокойство ума. Ум – это одна из таких вот подструктур тонкого тела. В тонком теле есть ум, это первичный, так сказать, анализ информации, что приятно чувствам, что неприятно чувствам. Это разум, плановый отдел, то, что приятно, теперь мы строим планы, как это приобрести. И эго, это то, что выполняет функцию самоотождествления, кем я себя считаю, мужчиной, женщиной, с национальностью какую-то себя связываю, еще с чем-то там. Вот. То есть, это как бы такой главный аспект тонкого тела, который прикрепляет вечную душу к временному телу, эго. Я считаю себя этим телом, поэтому я использую это тело себе во благо. Итак, когда живое существо, и когда его тонкое тело очень сильно ослаблено таким вот ненормальным образом жизни, неправильным питанием, неправильной информацией, неправильным пониманием жизни, вот, то тогда жизнь превращается в очень, так сказать, тяжелую задачу. Сейчас мы видим, что в действительности физическое наше тело вырвано из естественной такой природной среды, оно не получает такой поддержки. Люди порой вынуждены ехать за город, чтобы просто подышать свежим воздухом, искупаться где-нибудь в каком-нибудь естественном водоеме, не просто в ванне, где какая-нибудь там хлорка или что-то еще, такая мертвая вода, а им хочется искупаться в живой воде, потому что в этих живых водоемах, в реках, в озерах, в морях, там много вот этой вот праны, энергии жизни, энергии солнца, которая там аккумулируется. Поэтому совершенно разный эффект от того, что мы, допустим, искупались в море, в реке или в озере, или приняли тот же самый душ, потому что в этой, так сказать, какой-то воде, обогащенной хлоркой и прочими разными элементами, там этой энергии практически нет. А в естественных водоемах она есть. Итак, люди вынуждены искать элементарного, они вынуждены уже за свежим воздухом, за свежей водой, за этими естественными ароматами цветов, за этим естественным лечебным фоном земли ехать куда-то за город. То есть получается, что наше физическое тело вырвано из нормальной природной среды, а наше тонкое тело также изолировано от духовности, оно изолировано от Бога, оно изолировано от правильного понимания жизни. И в таком положении, конечно, человек представляет собой достаточно жалкое существо, вот, с пониженным иммунитетом, с повышенной утомляемостью, человек, который, так сказать, от стресса к депрессии, называется, переходит. Вот, это ненормальное состояние для живого существа. Поэтому, конечно, должны быть какие-то процессы, которые помогают человеку укрепить тонкое тело. Вот, потому что, как я сказал, если наше тонкое тело слабо, то мы находимся под сильным влиянием, чаще всего под негативным влиянием других. Допустим, если представить себе такую ситуацию, как два человека, которые встречаются где-то на улице, допустим, какой-то уличный торговец, он пытается что-то продать своему клиенту. И если, скажем, представить себе картинку с точки зрения энергетики, то вот стоят два физических тела, они разговаривают о чем-то, вот, и их два тонких тела сейчас тоже взаимодействуют. Один что-то говорит, другой что-то слушает. Вот, и слушающий, он подвергается этому воздействию. Если тонкое тело этого говорящего, оно сильнее, чем тонкое тело слушающего, тогда этот говорящий убедит этого человека в том, что ему что-то нужно именно такое купить. Потом этот человек-продавец куда-то ушел, тот смотрит на эти купленные вещи, думает, зачем я все это купил, совершенно непонятно. То есть он попал как бы под это вот временное влияние, он оказался слабее. Вот, есть такое понятие, как энергетический вампиризм, когда мы в присутствии других людей чувствуем себя очень, так сказать, неловко, или как-то чувствуем, что вдруг куда-то ушла вся энергия, мы сразу такую чувствуем большую слабость. Вот это есть люди, которые обладают определенными такими технологиями из нас буквально высасывать эту энергию. Вот. И это также говорит о том, что если с нами такие вещи происходят, что наше тонкое тело очень слабо, очень, очень зависимое. Вот. Поэтому необходимо, конечно же, так сказать, стараться как можно меньше пользоваться этими благами современной цивилизации, хотя полностью всего этого, конечно, избежать невозможно. Сейчас, например, говорим об этих вещах, пользуемся компьютерами, всеми этими записями, интернетом и так далее. Сейчас без этого очень трудно себе представить жизнь. Вот, ради распространения какой-то информации мы идем на это. Вот, но в целом, конечно, если человек очень сильно от этого зависим, тогда он должен быть готов к тому, что и его тонкое тело, его физическое тело весьма-весьма пострадает от всех этих вещей. Итак, тонкое тело, оно очень сильно ослабевает в современной среде, поэтому его нужно подпитывать. Самым лучшим способом питания тонкого тела является духовная энергия, позитивные эмоции. Вот. Но где в наше время взять позитивные эмоции? Сейчас практически какие-то, может быть, какие-то есть позитивные эмоции. Человек что-то там послушал, почитал. Вот. Но если это чисто материальные вещи, то это все очень-очень нестабильно. Человек может выехать за город, побыть на природе, вроде бы успокоиться, с кем-то там пообщаться, вроде бы пришло все в какую-то норму, но потом он опять возвращается в такую вот враждебную, обычную технократическую среду, и опять все те же самые проблемы. Это говорит о том, что у человека нет внутри вот такого духовного потенциала, который позволял бы ему быть независимым от всей этой вот враждебной окружающей материальной среды. Итак, позитивные эмоции – радость, любовь, милосердие и так далее, они, как правило, рождают только тогда, когда у человека есть какая-то духовность. То есть я веду к тому, что без принятия вот таких вот духовных стимулов, духовных стимуляторов, очень трудно усилить свое тонкое тело. Вот. И среди всех позитивных эмоций, которые только могут быть на свете, веды говорят, что самая позитивная эмоция – это наши взаимоотношения с Богом непосредственно. Веды описывают разнообразные эволюционные системы, различные ступени и уровни йоги. И они говорят о том, что бхакти-йога, или связь с Богом через любовь и преданность, дает человеку наиболее сильные и позитивные чувства, которые именно изнутри побуждают сознание души расширяться, расти. И вот это вот чистое позитивное сознание души, оно как раз изнутри заделывает все вот эти вот дыры в тонком теле. Благодаря духовному знанию, благодаря вот этому потоку духовной энергии, через духовную практику, через медитацию, через повторение определенных мантр или молитв, человек как бы изнутри залечивает свое тонкое тело. Он сгоняет как бы какие-то ложные концепции, очищает свое тело от негативных эмоций, от негативных каких-то мыслей. То есть меняется постепенно, скажем, такая внутренняя экология или состояние его тонкого тела. Вот. Это очень важно, вот, потому что мы видим, что сейчас внешняя культура, внешняя среда всего этого не поддерживает. Вот. Люди находятся в таком напряженном состоянии, вот, и потом они расслабляются так же глупо, как и напрягаются. Вот. И поэтому в строгом смысле слова, да, они расслабляются при помощи интоксикации. Допустим, на работе человек очень устал, задергался, весь день куда-то ездил, бегал, телефонные звонки, какие-то люди, какое-то недоверие, какое-то напряжение, транспорт туда-сюда. Вот. И он расслабляется. Как он расслабляется? Он банку пива открывает или что-нибудь там покрепче. Вот, и он из этой активной такой из состояния страсти погружается просто-напросто в невежество. Вот, как один человек в свое время спел: глупой работе, глупый досуг. То есть какая-то деятельность совершенно ненормальная. И потом досуг, отдых такой совершенно ненормальный. То есть люди не представляют себе, как надо работать, и не представляют себе, как необходимо восстанавливаться, отдыхать от этого всего. Так вот, лучшая альтернатива всему этому – это духовная энергия. И вот эта позитивная эмоция, которая появляется у нас внутри сознания через духовную практику, это лучшее лекарство для нашего тонкого тела. То есть она дезинфицирует тонкое тело, вот, и она на самом деле переплавляет его, потому что у нас внутри очень много всевозможных каких-то идей неправильных, представлений, которые не соответствуют реальности совершенно. Вот. И когда человек получает духовное знание, духовную систему, объективную систему ценностей, тогда начинают происходить позитивные изменения в его тонком теле. Кроме философии, которая, казалось бы, должна формовать вот это вот наше тонкое тело, существует еще практика. Потому что если, допустим, мы попробуем изменить структуру какого-то материального объекта, допустим, какой-то металлической формы, вот, если просто по ней бить молотом, не разогрев ее, то мы просто-напросто ее сломаем. Вот, поэтому кузнец что делает? Он берет этот кусок металла, нагревает его сначала в огне, и потом он же бьет по нему молотом, формует его, придает ему какую-то другую форму. Вот точно так же можно сколько угодно говорить правильные вещи, какую-то философию, какие-то идеи, и люди будут говорить: да-да, это очень здорово, но по сути своей им будет очень трудно измениться, если кроме этого они не примут сам вот этот вот духовный процесс, саму практику, которая изнутри будет их подогревать. То есть вот эта вот духовная практика, духовная энергия, идущая из души, она как бы делает наше тонкое тело таким более пластичным, более подверженным влиянием, а уже вот эта вот правильная философия идей с внешней стороны — это то, что теперь уже придает нашему тонкому телу несколько другие очертания. Веды говорят о том, что в нашем тонком теле есть своего рода такие так сказать, бороздки или каналы, которые называются самскары, или еще называют их термином карма-васана. Вот, то есть это такие каналы, как русло рек, как вот по руслу реки течет вода в определенном направлении. Точно так же вот по этим вот тонким самскарам или карма-васанам течет энергия наших мыслей, энергия наших желаний. Это называется стереотипом мышления или нашей психикой конкретной. Эти вещи довольно-таки трудно переделать, потому что эти карма-васаны, эти вот насечки на тонком теле, они были созданы нашей прошлой деятельностью. Как, предположим, на дороге образуется какая-то колея или борозда. Если колесо попало в эту колею, то очень трудно из нее выскочить. Вот точно так же, когда человек, допустим, совершает какие-то одни и те же действия много раз, это становится его привычкой. И вот эта вот привычка определенным образом выражаться, мыслить, желать, двигаться, это как раз и обозначает, что в тонком теле вот эта вот уже пропаханная такая вот колея, бороздка, по которой движется энергия нашей мысли и наших желаний, такие вот стереотипы. И поменять это все очень сложно. Вот. Но это возможно. И так, как я сказал, это происходит благодаря процессу переплавки изнутри, когда человек через духовную практику, через духовный процесс взаимодействует с высшей, с духовной энергией, взаимодействует с Богом. И теперь эта духовная энергия поступает сюда, и тонкое тело начинает позитивно меняться. Теперь мы можем его уже немножечко по-другому перепахать. Теперь уже будут другие мысли, другие желания. Все будет уже немножечко по-другому. Вот, то есть есть такой процесс, как посвящение, духовное посвящение, называется дикша. Это как раз тоже такая очень важная насечка на тонком теле, когда ученик, допустим, готов, тогда учитель инициирует его, дает ему посвящение. Это такой как бы духовный импульс, вследствие которого теперь живое существо начинает больше испытывать тяги к духовной жизни, к духовной сфере, и наоборот у него ослабевают эти вот материальные привязанности, материальные желания. То есть это своего рода такая добровольная операция на тонком теле. Вот. Но она проходит успешно только тогда, когда ученик готовит себя к этому. Как, предположим, к операции нужно готовиться какой-то определенный период, когда врач дает какие-то рекомендации, больной всему этому следует. Вот больной готовится, и врач готовится. И тогда, значит, в какой-то нужный момент происходят все эти позитивные изменения, и операция проходит успешно. Точно так же духовное посвящение, это обозначает, что теперь наши мысли, наши желания, они не столько направляются на материальную сферу, сколько они направляются на духовную сферу. Это обозначает, что человек естественным образом начинает устремляться своими желаниями, мыслями, а теперь в духовную сферу. Итак, тонкое тело питается определенной информацией. Вот. И кроме этого, также тонкое тело питается через чакры. То есть вы знаете наверняка, что в нашем теле есть 7 этих энергетических центров или чакр, которые подобны таким вот 7 пуговицам, при помощи которых тонкое тело пристегнуто к этому физическому телу. И вот эти чакры, чакра буквально означает колесо, они работают, они вращаются определенным образом, они какую-то энергию из этого внешнего мира получают, какую-то энергию они отдают, к каждой чакре какой-то определенный набор физических органов привязан. Вот. И эти чакры делятся определенным образом, то есть 3 из них ниши, они соотносятся с физическими нашими функциями, 3 верхние соотносятся с высшими интеллектуальными. И посередине сердечная чакра является своего рода таким связующим звеном. Вот, то есть она как бы мостиком является между физическими низшими функциями и высшими интеллектуальными функциями. Вот, и в большинстве случаев сейчас, особенно в нынешнюю эпоху, сердце у людей большей частью закрыто. То есть получается так, что люди могут быть интеллектуалами, могут быть очень образованными, красиво, умно говорить о том и всем. Вот. И у них могут быть какие-то, естественно, физические потребности, низшие чакры. Они связаны с такими вещами, как потребление, допустим, нижняя чакра Муладхара. Мула буквально означает семя, адхара – то, что держит. То есть там формируется семя в прямом смысле этого слова, семенная жидкость, которая есть и в телах мужчин, и в телах женщин. Просто у женщин другую функцию выполняет. И оттуда вот эта вот энергия начинает подниматься по этому так называемому столбу кундалини, на котором находятся вот эти семь чакр. Итак, нижний центр, он обозначает как бы такое зарождение новой энергии. Вот потом она идет, поднимается выше. Вот вторая чакра, она связана уже с сексуальной функцией. Потом третья чакра, она связана с функцией пищеварения, поскольку она находится в районе солнечного сплетения, в районе желудка. Вот. Итак, у людей есть какие-то физические потребности, есть интеллектуальные потребности. Если человек, если его сердце закрыто, а у большинства людей оно, как правило, закрыто, то это обозначает, что люди используют свой интеллект исключительно для удовлетворения своих этих вот низменных физических потребностей. Вот. Поэтому, как правило, ключевым звеном является вот эта вот сердечная чакра, называют ее анахата или сердце, то, что в середине буквально находится и связывает вот эти вот две наши функции, физическую и интеллектуальную. Вот. Именно в области сердца находится сама душа, сам источник сознания. Вот. И практика, которая открывает сердечную чакру, это как раз есть бхакти-йога или процесс связи с Богом через любовь и преданность, через преданное служение, через определенную молитву, через процесс поклонения и так далее. И что происходит в этом случае? Когда у человека гармонизируется эта вот центральная чакра, то процесс идет от центра к периферии. То есть, если в центре все происходит нормально, то теперь вот эти вот интеллектуальные функции, которые связаны с тремя высшими чакрами, и физические функции, которые связаны с тремя низшими чакрами, они естественным образом одухотворяются, потому что вот эта вот энергия сердечной чакры, она гармонизирует все. Теперь одухотворяются даже физические функции. Каким образом? То есть человеку уже меньше нужно даже есть, меньше спать, ему меньше секса требуется, он не так озабочен вопросами накопления. То есть эти вот все три низшие чакры, они одухотворяются под воздействием вот этой вот энергии души. Точно так же одухотворяются верхние центры. Каким образом? Меняются его мысли, меняется его речь. То есть речь связана с вишудха чакрой, которая в области горла находится. Мышление связано с тем вот чакрой, которая находится в области третьего глаза или лба, и высшая чакра, которая связана уже с таким тотальным духовным осознанием, с полной преданностью Богу и так далее. Вот все эти процессы, они теперь имеют правильное понимание. Потому что если сердце закрыто, но человек интеллектуально развивается, то у него будет, скорее всего, неправильное понимание своего положения. Он, скорее всего, вообразит, что я сам Бог, я стану Богом. Вот. Но когда у него откроется сердце, он поймет, что Богом он стать не станет. Он не может стать, он может стать только богоподобным, он может стать слугой Бога, частицей Бога. То есть вот это вот открытие сердечной чакры, оно как раз гармонизирует все и низшие, и высшие наши функции. Вот. То есть это самый безопасный способ гармонизации чакр и их энергии. Когда чакры все открыты, все работают нормально, тонкое тело получает достаточно энергии, и человек здоров, радостен, позитивно настроен и так далее. Вот. Если эти чакры неправильно работают, то, соответственно, какие-то где-то перекосы у человека, либо одно, либо другое. Вот. Когда люди пытаются искусственным образом вот эти вот все чакры свои открывать, допустим, начитавшись каких-то книжек по йоге, сами без должного контроля специалиста пытаются это делать, вот, возникает очень много проблем. Вот, потому что в чакрах находится энергия, а энергия, если ей неправильно пользоваться, она может наоборот сыграть с нами дурную шутку. Я помню, как в 70-х годах, когда только я вот заинтересовался йогой, был такой фильм, прошел «Индийские йоги, кто они?» И так это все вдохновило многих людей. Появилась какая-то первая литература, как правило, такая переводная, подпольная, о том, значит, как заниматься пранаямой, как дышать, как там с этими чакрами работать. Вот. И именно в то самое время психушки были переполнены этими так называемыми неудачливыми йогами, то есть людьми, которые полны рвения и энтузиазма, но лишенные знания, пытались, значит, как-то там что-то делать. Вот. То есть эта энергия кундалини, она выходила просто у них из-под контроля, и люди могли просто с ума сходить, даже умереть могли, если этой энергией неправильно пользоваться. Вот, поэтому чакры это очень интересно, но также, если человек пытается эти все центры открыть без должного знания, понимания, руководства, то это может очень нести в себе большую опасность. Поэтому наиболее естественным и гармоничным открытием чакр, и которые питают правильно тонкое физическое тело, является именно правильное воздействие на центр. То есть центр – это сердце, сердечная чакра. Интересно то, как, так сказать, в Бхагавадгите, в одном из таких древних ведических трактатов по этому поводу сказано. Там во второй главе, в 56 стихе сказано: «Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни духовного разума, ни стабильного ума, без которых не мыслим мир. А без мира возможно ли счастье?» То есть, что такое духовный разум и стабильный ум? Ум и разум – это как раз и есть элементы тонкого тела. Так вот, духовный разум, то есть понимание связи всех событий, понимание своего положения, понимание цели, понимание всех законов, возможно только тогда, когда разум человека связан со Всевышним через духовную практику. И отсюда же следующая структура – стабильный ум. То есть ум, он немножко ниже стоит, он связан больше с чувствами. Вот это первичный, так сказать, первичный анализ информации. Поэтому вот эта стабильность ума и одухотворенность разума, они могут взяться только из этого высшего источника, когда человек связан через духовную практику с высшим началом, связан с Богом. Вот, тогда наступает какое-то умиротворение и, возможно, какое-то счастье. Вот. Итак, в разуме должна быть очень четкая система ценностей. В противном случае, если у нас нет представление о том, что является высшей целью жизни, если у нас нет понимания о том, кто мы такие, вот, тогда, если разум нам не дает какого-то адекватного ответа, если разум нас не направляет нашу энергию в это достойное русло, тогда что остается? Энергия жизни у нас есть, и поскольку в разуме нет какой-то объективной системы ценностей, тогда энергия жизни просто тратится на элементарное наслаждение чувств. Сиюминутные какие-то интересы тела и не более того. И таким образом мы размениваем свою жизнь по мелочам, то есть не достигаем какой-то действительно достойной, возвышенной цели, которая должна быть у человека. Вот. Поэтому для того, чтобы наше тонкое тело было вот таким вот очищенным, окультуренным, целенаправленным, для этого необходима также и целенаправленная работа. Само оно в этом направлении двигаться не будет. И современная эта вот хаотичная очень среда, хаотичная информация, хаотичная бессмысленная жизнь, где люди в основном занимаются просто потреблением, это то, что как раз разворовывает, что называется, нашу жизнь, нашу энергию. Вот. И когда у человека нет такого вот ясного понимания, когда он не защищен, то он фактически становится жертвой. Это то же самое, что солдат, который выходит из окопа, он тут же попадает под какую-то шальную пулю. Вот. И мы живем в такое время, когда идет борьба за души, идет борьба за людей. Куда они дадут свою энергию? Куда они отдадут свое время, куда они отдадут свои деньги, буквально все. Вот. И люди будут отдавать свою энергию туда, где как бы это соответствует их цели. Вот если цели нет, тогда они будут жить какой-то беспринципной жизнью, жизнью, так сказать, просто таких вот потребителей, которые дальше своего носа не видят. Максимальная у них программа, это будет что-то там для себя, ну и максимум для своих детей, там что-то оставить, какой-то дом, что-то еще, какие-то деньги. Вот. Но о чем-то другом, более высоком, они не способны будут в принципе-то и помыслить. Вот. И это все говорит о том, что сейчас тонкое тело людей находится в очень таком ослабленном состоянии. То есть люди не могут даже раскрыть своего собственного потенциала. Вот. И они, более того, но совершают всякие действия, которые как раз их счастье, так сказать, и разрушают. Они разрушают свое тонкое тело, физическое тело. Вот. Очень много разной негативной информации. Вот. И известны, например, такие явления, как сглаз, когда человек через свой взгляд может как уколоть кого-то, как, предположим, шприцом можно проколоть кожу, ввести какую-то, так сказать, вакцину или что-то там, какое-то лекарство, или какой-то яд, наоборот. Вот точно так также люди, скажем, такие негативно настроенные, какие-то агрессивные, могут закинуть, что называется, в нас эти вот семена негативной энергии, которые потом прорастают в форме каких-то болезней или чего-то еще. Есть люди, которые целенаправленно этим занимаются, вот, какое-то проклятие или что-то еще такое. Вот, то есть очень много, даже если нет какого-то такого целенаправленного негативного воздействия на нас, в любом случае сейчас идет тотальная, как говорится, атака на умы людей, на их чувства, на их физическое, на тонкое тело. И человек сейчас, чтобы быть, так сказать, здоровым и счастливым, должен, по сути дела, стать воином, самым настоящим таким духовным воином, который изнутри при помощи духовной энергии защищается от всех этих негативных воздействий, который способен не просто идти на поводу у какой-то такой системы массового потребления, которая делает его рабом, а который может свободно выбирать, который может выбрать другое будущее, лучшее будущее, позитивное, духовное будущее. Вот. И этим самым не то, чтобы он изолировался от общества, на самом деле таким образом он обществу принесет куда больше пользы, чем он станет просто таким вот тупым каким-то винтиком в системе, который не понимает вообще, что к чему и зачем. Вот, то есть, вот это вот настоящая самореализация человека или самоактуализация, когда он действительно становится такой свободной, чистой, разумной личностью, она возможна только тогда, когда наше тонкое тело подпитывается высшей духовной энергией. Вот. И живое существо всегда находится на самом деле в потоке информации. Либо это поток информации снизу, из материального мира, либо это поток информации сверху, из духовного мира. И поскольку живое существо обладает некоторой свободой небольшой, оно способно выбирать свое направление, куда ему двигаться, погружаться дальше в материальную жизнь или наоборот постепенно выплывать, выбираться из этого вот материального существования к более высоким духовным сферам. Вот. Поэтому люди, которые хотят духовно развиваться, которые хотят стать внутренне сильными, которые хотят перестать быть рабами дурных привычек, дурной речи и всего остального, вот, дурного питания, дурного образа жизни, для этого существуют, веды дают очень мощный процесс духовного питания, духовного обогащения. Вот, это практика поклонения Богу. Это практика повторения духовных вибраций, мантр, это духовная литература, это общение соответствующее. Через эти каналы живое существо получает очень много духовной энергии, которая изнутри заделывает эти все дыры, бреши в духовном теле и делает человека внутренне целостной, сильной, радостной, позитивно настроенной личностью. И также это позитивно, естественно, сказывается и на здоровье человека, потому что мы уже говорили о том, что процессы, которые происходят в нашем тонком теле, они обязательно влияют также и на наше физическое тело. Вот. То есть, вот коротко я рассказал о природе тонкого тела. То есть тонкое тело выступает своего рода таким вот буфером или таким скрепляющим элементом. Если представить себе душу как воздушный шар, который стремится к чему-то возвышенному, а физическое тело как корзина с грузом, сказать, который тянет все время вниз, вот, то каким образом эти две прям противоположные структуры вместе существуют? Шар летит вниз, а корзина, вернее, шар летит вверх, а корзина тянет вниз. Благодаря стропам, которые соединяют эту корзину с этим шаром. Вот точно так же тонкое тело является такой соединительной тканью, которая удерживает вечную душу в рамках временного материального тела, потому что у живого существа есть какие-то определенные желания, связанные с какими-то планами в этом материальном мире. И через духовную практику постепенно у живого существа вот это вот тонкое тело очищается от всех ложных концепций, ложных представлений, каких-то материальных желаний. У него начинает развиваться, наоборот, духовные желания, духовные идеи, духовное понимание. И таким образом он, человек, становится и как бы на физическом плане более такой целостной, сильной личностью, на ментальном, и приобретает правильное духовное направление. То есть начинается реальный духовный прогресс. Вот то, что я сегодня хотел сказать по поводу природы тонкого тела. Если какие-то у вас будут вопросы, можете их пытаться задать, вот, или писать. Все, на этом я заканчиваю. Спасибо. Василий Рюрикович, у нас есть 4 вопроса от наших радиослушателей, они внимательно вас слушали, и у них есть вопросы. Я вам выслала их в чат по скайпу, но также я могу их зачитать. Сейчас открою чат. Угу. Так, значит, что там, нужно что... Где отправить СМС, да, или что? Так. Я зачитаю пока первый вопрос. Возможно ли в наше время обычному человеку развить необычные способности тонкого тела? Какие методики нужно изучать, и если же это возможно? Ну или хотя бы развить интуицию предвидения определенных ситуаций, например, деловые переговоры, поездки, финансовые вложения, ну и так далее. Да, это возможно, но нужно понять, что источником всех вот этих вот необычных паранормальных способностей является не сам человек, а тот, кто находится рядом с душой, то есть высшая личность. Есть такое ведическое писание, называется «Бхагавата Пурана» или «Шримад Бхагаватам». И там в 11-й песне «Шримад Бхагаватам» описывается так называемый «Ашта Сиддхи», то есть это 8 мистических совершенств, типа того, как раз вот способностью угадывать мысли, предвидеть будущее, становиться легче легчайшего и так далее, всякие разные такие необычные способности. Вот. И там говорится, что источником всех этих способностей является параматма, или сверхсознание, которое находится в нашем сердце. И ключевым аспектом как бы, всех этих практик является контакт с этой личностью. То есть одна из практик йоги должна быть, потому что он главный источник интуиции. Вторым аспектом, это как бы то, что исходит из него, вторым аспектом является то, что человек должен реально очищаться. Реально очищаться. То есть тонкое тело для того, чтобы проводить вот эти вот импульсы, чтобы их улавливать, вот, чтобы мы, так сказать, слышали тот же самый голос этой параматмы сердца, наше тонкое тело должно быть очищено. То есть, опять же, духовная практика. Ну и третий момент, это то, что есть люди, у которых как бы есть вот повышенная склонность к такой вот работе над собой. И для них это нормально, вот эта внутренняя работа над собой. Вот. А есть люди, которые не особенно этими вопросами увлекаются, и тогда, естественно, что у них эффект будет значительно меньше. Вот. Совершенно очевидно, что, как говорится, кто хочет, тот добьется. Вот, конечно, в рамках такой вот короткой передачи тут вряд ли об этом можно детально рассказать. Вот. Но, в общем-то, есть определенная какая-то литература. Вероятно, сам я как бы, этими вещами не занимаюсь, не увлекаюсь. Вот, поэтому я детально говорить на эту тему не могу. Вот. Но я говорю как бы сами принципы, что источником этого знания является сверхсознание в сердце. С нашей стороны должна быть определенная практика очищения и плюс какие-то такие, так сказать, практические технологии или навыки, которыми лично я, так сказать, владею лишь в какой-то ограниченной степени. Какая-то, естественно, есть интуиция, какие-то есть определенные сферы. Вот. Но в целом я специально не занимаюсь развитием этих вещей. Вот. Но есть люди, которые развивают эти все вещи. Спасибо. Я зачитаю второй вопрос. Для тех, кто принимает интоксикацию, уже понятно, что они могут видеть то, что их пугает. Это белая горячка, так говорят в народе. А как понять то, что дети в возрасте от 3 до 7 лет видят домовых, пушистых и смешных или злобных, пугающих детей? Ведь дети не принимают интоксикации. Да, люди, которые принимают интоксикации, когда они видят каких-то там всех этих чертиков и так далее, вот, на самом деле это не галлюцинации, это они действительно опускаются в низшие слои астрального мира, где вот эти вот бестелесные сущности как раз их используют, они их побуждают, они через них, так сказать, пьют, наслаждаются всеми такими этими невероятными удовольствиями. Что касается детей, дети, они тоже, начальный этап жизни, он, как правило, тоже связан с невежеством. То есть, следующая лекция у нас будет как раз через неделю, три гуны или три качества материальной природы. Идея такова, что эти три качества материальной природы действуют у нас в определенной прогрессии. То есть детство, оно практически находится под знаком невежества. В чем это проявляется? В том, что дети, они много спят, так сказать, они еще пока не имеют знания, совершают много разных глупостей и так далее. Вот, то есть детство, оно, как правило, под знаком невежества. Потом уже молодость наступает, гуна страсти, старость, по идее, в идеале должна приводить человека к благости. Вот. И поскольку дети, как правило, тоже, так сказать, невежественные, они, как правило, такие не всегда они чистые, вот, пачкаются, грязные и так далее, то вот эта вот сама по себе невежественная среда, и как бы такая их пока еще не очень упорядоченная, не очень культурная жизнь, она тоже делает их своего рода такими как бы неосознанными контактерами, вот с этими тоже такими тонкими сферами, которые, как правило, связаны тоже с невежеством. Вот, потому что все эти такие бестелесные сущности, все эти духи, там, домовые, как хотите их назовите, вот это все равно существа не высшего порядка. Вот, поэтому дети становятся, могут, не все, какие-то могут быть такими вот невольными свидетелями всяких разных вещей. Вообще, допустим, ребенок, когда рождается, почему родители первое время его даже никому не показывают, потому что тонкое тело ребенка, оно пока еще очень неразвито, незащищенно, и какое-то малейшее воздействие может на него негативно повлиять. Дети могут, кажется, беспричинно расплакаться или что-то еще такое с ними происходит, без видимой нам причины. Вот. А на самом деле пространство вокруг нас полно всяких разных таких вот сущностей, многие из которых весьма негативно к нам настроены, и дети это чувствуют. Вот. Поэтому, допустим, в Индии на детей одевают всевозможные такие амулеты, так называемые кавачи, вот, защитные, которые гоняют все эти тонкие существа от них. Вот. То есть детство это в целом еще период невежественный, поэтому они хочешь не хочешь невольно могут контактировать с такими вот проявлениями из этого низших слоев тонкого мира. Угу. Спасибо большое. И еще вопросы два я зачитаю. Скажите, я слышал, что кушать вилкой это плохо, так как это пробивает ауру тонкого тела. Так ли это? Если так, то получается, что пальцем тыкать друг в друга нельзя? Спасибо. Ну да, вилка и так далее. Это, скажем так, не ведический инструмент питания. Веды вообще рекомендуют питаться руками, как это ни странно звучит. Но у этого, между прочим, есть совершенно точное научное объяснение. Почему? Мы слышали такой термин, как усвоение пищи. Усвоение, значит, оно должно стать своей или нашей. Угу. Вот это усвоение начинается с того, что мы смотрим сначала на пищу своим взглядом, принимаем, нравится нам, не нравится, какой-то запах из нее исходит, какой-то вид она имеет. Вот если мы решили ее есть, теперь мы касаемся ее рукой. Первое преимущество питания руками состоит в том, что если пища горячая, то мы ее не сможем есть. Вилка, ложка, они как-то как изоляторы определенные. Мы можем что-нибудь горячего хватануть. А руками посмотрели, оно горячее, и пока мы это не едим. Допустим, если мы стали это есть, то что происходит? Рука это как бы такая естественная вилка или ложка, и мы знаем, что из тела из нашего исходит эта вот тонкая энергия, это вот аура, видны такие как такие всполохи пламени. Вот, и когда мы берем, допустим, пищу рукой, то уже в руке начинает происходить процесс усвоения, то есть уже энергия нашего тела уже начинает эту пищу обрабатывать. Вот. Поэтому это является более, скажем, таким здоровым. Более того, существует определенная мудра, то есть мудра это определенная конфигурация пальцев, как правильно ту же самую пищу брать. То есть указательный палец не участвует, то есть три пальца, вот этот вот средний, безымянный и мизинец и большой палец, как бы такие вот, как вот японцы едят этими палочками с двух сторон. Вот точно так же большой палец с одной стороны, это эти вот три пальца с другой стороны, берется пища, и она уже, так сказать, помещается в рот. Вот, конечно, кто-то может сказать, а как же суп и так далее. Но вот по ведам такого блюда, как суп, собственно говоря, вообще говоря, не существует. Они просто поливают этими какими-то бульонами или жидкими блюдами, тот же самый рис или что-то еще, и так они едят. То есть какие-то определенные есть особенности. Я не могу сказать, что это прямо уж так смертельно будет есть ложкой или вилкой, но если мы говорим уже о таких тонких моментах, вот, то тонкие различия существуют. Вот, поэтому тыкать пальцем друг друга, естественно, не стоит, потом, особенно этим указательным пальцем, потому что считается, что из него идет такая негативная энергия. Вот, и вот эти вот все особенности, такие как вот питание руками, хотя это может быть не самое главное, что есть в ведической культуре, но это один из аспектов, который несет в себе определенное как бы такое понимание, и который позитивно также влияет на нас. Угу. Следующий вопрос зачитаю. Часто бывает такое, что я чувствую рядом стоящего человека, и порой это либо жар от рядом стоящего, либо холод. Или бывают случаи, что чувствую очень сильные вибрации, вызывающие у меня желание отойти подальше. Что это? Это как раз и есть проявление тонкого тела другого человека. Есть люди, рядом с которыми чувствуешь себя, так сказать, очень так радостно, легко, светло, тепло, как вот хочется как у костра посидеть, погреться. Mm-hmm. Вот есть такие люди, которые обладают такой дружелюбной или какой-то сходной с нами природой, как правило, они становятся нашими друзьями, с ними интересно, с ними приятно. А есть люди, которые несут в себе совершенно иной менталитет, и все, что от нас исходит, это, естественно, вибрации. Мысли, чувства, это все вибрации. На языке, если энергии говорить, то и мысль, и чувство, это все определенные вибрации. Вот. Есть люди достаточно чувствительные ко всем этим вещам. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то такое негативное идет, то, естественно, у нас должна срабатывать естественная самозащита. Вот если вы видите, допустим, человека, который приближается к вам с какими-то явно такими недобрыми намерениями, лучше отойти. Точно так же на уровне мысли, на уровне чувств, если человек недостаточно силен, если он недостаточно уверен в себе, и он чувствует, что на него этот человек может как-то негативно повлиять, вот, то лучше отойти, потому что это какие-то конкретные негативные мысли или чувства. Вот, то есть, совершенно какая-то такая, может быть, враждебная нам энергетика. Вот, если говорить, скажем, таким астрологическим языком, все эти энергии в нашем теле, в нашем уме, они являются переплетением таких вот различных комбинаций планет в разных знаках, в разных созвездиях и так далее. Вот, и какие-то из этих вот комбинаций, таких переплетений энергии являются для нас негативными. А другим людям это как раз то, что надо. Вот, то, что для одного лекарства, то для другого яд. Вот, поэтому сами вот эти вот ощущения наши, допустим, негативные, что нам это не нравится, они уже являются сигналом. Сигналом, что нам нужно быть осторожным. Вот, и либо, так сказать, мы как-то немножко мобилизуемся изнутри и не пропускаем это негативное влияние, если мы не можем никуда уйти. А если мы можем, как-то, так сказать, отойти на расстояние, то так и нужно сделать. Это естественный сигнал, так сказать, защита, идущая изнутри от параматмы, от, так сказать, сверхсознания в сердце, которое говорит нам о том, что нужно сделать. Это нормально. Спасибо вам большое за ответы. Дорогие радиослушатели, сегодня с нами в прямом эфире из Владивостока был Тушкин Василий Рюрикович, филолог-востоковед, специалист в области ведической культуры. Тема семинара была «Самое сокровенное знание». Мы сегодня слышали интересную лекцию «Тонкое тело». Спасибо вам большое, Василий Рюрикович. До встречи. Дорогие радиослушатели, я хочу сказать также, что следующая наша передача будет во вторник в 11 утра, и тема будет «Три гуны материальной природы». Присылайте свои вопросы по нынешней теме, если вам что-то же было непонятно, на наш почтовый ящик ayurvedaradio@mail.ru. Также пишите в чат по скайпу и присылайте в виде смс-сообщений на номер 8-909-933-7709. На этом наша музыкальная программа продолжается. Дорогие радиослушатели, будьте счастливы!